Пролог. Охотник может легко стать добычей, а добыча охотником. Закон природы. Сколько я уже бегу? Дни, недели, сколько раз я с ним уже дралась, а ему хоть бы что. Чертов медведь. Вот как он меня постоянно находит. Загоняет, словно. Хотя почему словно, так и есть. Как дичь. Я также загоняла и не раз. Из груди вырвался утробный рык. Хватит. Все или ничего. Тут с ним и сражусь. Сил хватит ненамного. Магию я перестала пытаться использовать еще две попытки назад. Да и на дальний портал сил хватит может на раз или два. Я ждала в засаде. Запах не выдаст. Не в этой пещере. Может и темнота поможет. Хотя в позапрошлый раз не помогла. А вот и он. Чертов косолапый. Скалится, знает, что я тут. Ну посмотрим кто кого. Первый удар вышло нанести внезапно, и даже ранить, сил стало больше, верный меч работал как и положено. Еще несколько ударов и может, что и выйдет. Пройти под лапой, уклониться от пасти. Поставить магический щит, от сгустка пламени. Да, ему магию использовать ничто не мешает. Чертов гад. После щита, удар я пропустила, но доспехи защитили, как и всегда. Вот только сила утекала, словно вода в песок. Я вновь зарычала и оскалилась. Даже смешно, мой оскал точно не такой грозный, как у противника. У меня получилось нанести еще чистых два удара, ну ладно, один. Второй прошел вскользь, но сил тоже дал. Вот только на этом успехи кончились, пространства не хватало, портальные диски помогали маневрировать, но не сильно. И вот меня зажали, к черту, может повезет в следующий раз, сил почти нет, но и да ладно. Прыгну наугад, может это его собьет со следа. Я открыла диск. Проваливаясь в него спиной, медведь взревел и бросился за мной, понял, что я вновь убегаю. И вот я на той стороне, его голова торчит из провала. Шанс. Портал закрылся, оставив голову, без тела, и я, недолго думая, воткнула свой меч. Все. Победа. Ха-ха-ха. Наконец. Как же ты меня задрал, косолапый. Выкуси. Лимб будет моим. А где я? Жужжание. Хм. Подвал. Меня выкинуло аж из лимба. А куда? Кто-то идет. Магия откликнулась неохотно, но уйти в зеркальное измерение, это не помешало. Точно не лимб. В помещение вошел молодой человек, парень, светлые волосы, ярко-синие глаза. Он подошел к голове моего врага и начал ее осматривать. Что-то говорит, язык я не поняла. О, магия, это я хорошо зашла. Душа мага даст немало сил. Видимо неопытный, иначе, почему он не отреагировал на открытие выхода из зеркального измерения? Мне-то лучше, меньше мороки. Меч вошел в грудь мага легко, пробив насквозь сердце и позвоночник. А вот дальше все пошло не по плану. Глава 1. А вы точно демон? А что вас не устраивает? А где рога? Пропил. Утро началось, можно сказать, стандартно. Девушки еще спали. Спящая на коврике Триша выглядела забавно. Умылся, послал Нярлу в сад. Пока готовлю, она как раз закончит. А сам пошел в подвал взять новую порцию меда для завтрака. Колония жужжала из-за вторжения. Буквально за миг, как я зашел в подвал, случилось это. Открылась арка, по всей видимости портала, и из нее вывалилось два демона. Ну точнее полтора, можно считать голову за половину. Рогатая, краснокожая, мелкая блондинка заколола голову и смылась в непонятное искажение. Это что вообще было? Что за манипуляции с пространством? Местная школа магии? Демоническая магия? Непонятно. Проходной двор, блин. Сегодня же надо начинать делать рунные защиты дома. Ну и что ты у нас такое? Хотя бы мертвая или как? Познание сработало как и положено. Так, полуэнергетическая сущность. Вот только энергии нет, одно мясо осталось. Тебя что сожрали? Мечом? Искажение я почувствовал, но отреагировать не успел. А из спины у меня уже торчал конец меча. Сердце в минус. Позвоночник тоже легко разрубило. Вот почему я сразу не позвал Нярлу. Почему решил, что она ушла? Старею, это же демон. А меч и правда непростой. Повредил и астральное тело, и пытается высосать душу. Это она зря. Моей душонкой архидемон поперхнется. А-а-а-а. Завопила рогатая. Понравилось? Это тебе необычных смертных лопать. Выдернула меч, отлетая от меня в угол подвала. Так восстановить кровообращение, удержать кровь и соединить сосуды, преобразовать плоть, временно сгодится, а дальше разберемся. Нярла уже несется, а вот что делать сейчас? Пауки уже ползут к ней, осы летят, даже корни под ногами уже шевелятся. А я без биомассы для преобразования даже банального клинка, зато есть нити и телекинез. Напитываю плетение щитов. Она встает, быстро оправилась, и секунды не прошло, скалится, отталкивается от пола своими выгнутыми назад ногами, трехсуставные, с копытами к слову. Интересный экземпляр. Будет интересно изучить местного демона. Прыжок прямо на меня, давлю телекинезом. Вот кто отпрыгивает от пола в битве с магами, легко искажаю ее траекторию полета, она не тяжелая. Дальше бью нитями, а крепкие доспехи, не царапины. Поняла, что ей опасно, легко перерубает пару нитей, но их тут много. Что за? Под ней открылся портальный диск, я почувствовал возмущение, но не магию. Начал уклоняться и вместо головы лишился правой руки. Второй диск был надо мной. Что за меч? Он прошел сквозь щиты как нож сквозь масло. Но бить своим мечом с, видимо, пассивными свойствами, это ты зря. Дубль 2. Удерживаю кровь, в культе. Рогатая отлетает, и удачно так, прямо в нити с пауками. Вот и осы долетели, жалит, забираются в глаза, демонесса орет и брыкается в нитях. А вот и нярла. Жгуты обхватывают жертву, а я напитываю базовые рунные вязи вокруг для укрепления пространства. Она уже удивляла. Второй раз не уйдет, не сопротивляйся. Целее будешь, рычит, скалится и матерится, на русском, неожиданно, русский демон, также на русском, реакции нет, пытается порвать и порезать нити, с жгутами, но бесполезно, ты быстро и даже сильна, но не сильнее всего комплекта, вокруг нее загорелись магические конструкты, нехорошо, подхожу в упор и касаюсь ее головы, и тушу сознание, удивительно просто, словно человека, и мозг почти человеческий, обращенная, новая оболочка, Генри, что у тебя тут, через полминуты врывается Петра, я как раз лучше упаковывал гостью, у нас завелся демон в подвале, демон, удивление, увидела демоницу, оплетенную по рукам и ногам нитями в сейчас дорисовываемом круге ритуала, кто это, а у нее рога, демон, у них обычно есть рога, хотя не у всех, подашь мне мою руку, руку, ой, она заметила мою бедную конечность под своими ногами, сглотнула, взяла и понесла мне, что тут случилось, она пыталась меня сожрать, у нее не получилось, но вот тому, к примеру, не повезло, махнул в сторону головы, а это кто, тоже демон, вроде, точно не медведь, хоть и похож, так, ладно, на тебя напал демон, ты в порядке, не совсем, но ничего опасного, рука приросла на место, пара дней ей будет как новенькая, ну если опять не отрубит, а вот астральное тело будет заживать дня 4, совсем необычный меч, который, к слову, как и доспехи пропал, стоило ей отключиться, а что ты делаешь, укрепляю пространство рунами, она умеет открывать порталы, сейчас нанесу на нее узоры, чтобы блокировать магию и займусь изучением, думаю начну с вивисекции, ты ее вскроешь, а с чего удивление, ну да, не очевидно, я еще не изучал местных демонов, а тут живой, здоровый экземпляр, да она же совсем девчонка, ты посмотри, да она совсем мелкая, да даже я выше, я бы поспорил, что выше, это ноги просто такие, но я только вздохнул, она демон, они могут выглядеть по-разному, и она пыталась меня убить и не преуспела, но это неправильно, Петра, мой голос был холоден, представь на секунду, что бы было, если сегодня ночью здесь ночевала Триша, а, не понимает, тогда сейчас бы на полу лежал ее хладный труп, более того ее душу, это как ты сказала мелкая, сейчас бы переваривала, это не шутки, она опасна, тогда выкинь ее, она умеет открывать порталы, что ей помешает вернуться, я был спокоен и пояснял как маленькой, могу убить и скормить нярли, но демона лучше изучать живым, у них многое на энергию завязано, это неправильно, она же не может сопротивляться, кхм, она уже сопротивлялась, проткнула мне сердце, рассекла позвоночник и отрубила руку, на меня смотрели большие круглые глаза, ты дыр у меня в футболке не видишь, посмотрела на мою грудь, затем руку, тебя могли убить, только дошло, но, растерялась она, прости, замялась, сжимает кулачки, но это неправильно, ну и что с ней делать, что ты от меня хочешь, а она ведь только вчера впервые убила, это из-за этого, чтобы ты не убивал, она же мелкая, как-то тихо, она это почти прошептала, а есть не столь опасный вариант, как отпустить, гарантия, я задумался, ну, так то есть, но я как-то на этом уже обжегся, могу сделать то, что с демонами делали так давно, что это стало частью их сути, замолчал, и что это, ну Коль уже сказал, подчинить, но демон на поводке, еще худший вариант, это как ядовитую змею пригреть на груди, они коварны и мстительны, делай, Как быстро? Нет, она надулась. Тут ей в голову пришла идея, и она тут же ее озвучила. У меня еще есть два желания. Делай, что я не смогу сделать для 17-летней, да. Сам виноват. Я вздохнул. Если бы это еще было так просто. Я только вздохнул. Вот кто тянул за язык, вот зачем нам демон, это как хранить опасное оружие под боком. Ладно, черт с тобой, Петра, будет тебе домашний демон, но знай, я считаю это ошибкой. Я ошибался, одно из лучших решений. Так, вивисекция отменяется. Так, что там у нас по ритуалам, считывание истинного имени. Так, телекинезом выбил в подвале нужный круг. А-а-а-а, закричала демоница, когда на ее теле начали вырезаться символы. На пол упали первые капли крови, но не последние. Ими еще заполнить нужные символы. Что ты делаешь? Вырезаю символы ритуала. Мне нужно узнать ее истинное имя. Но ей больно. Безболезненного способа я не знаю. Прости. И замолчала, кусая губы. Можешь не смотреть. Я останусь. Ну, решила. Так решила. Как хочешь. Крики я приглушил кляпом из жгутов. В подвал спустилась Триша. «Хозяин, у вас все в порядке? Вы наказываете Петру, а нормальная у нее логика. Все хорошо. Вот демона поймали, убить не дают, решили одомашнить. Будет у нас ручной демон». Посмотрела на действо, чутко нарумянились щеки. «Это надолго, я могу пока приготовить завтрак. Нормальный вопрос под пытки. Ты готовишь?» «Да, я тренируюсь». «Вот Триша умница. Вот не зря сделал ей подарок. Оценила новое украшение?» «Да, хозяин», и поклонилась. Потерла ошейник, и ее дыхание стало более сиплым. «Он прекрасен. Я тут минимум на час, не моя специальность. Я пойду готовить». И ушла под тихие стоны демоницы, а у нее даже слезы идут, разжалобить хочет, а на Петру то действует. Точно по-другому никак? Нет, боль часть ритуала. Его делали демоны, для демонов и во славу демонов. Там по-другому ничего не бывает, ясно, и поникла. Вот последняя руна была вырезана, и я привел его в движение. Казалось, что рисунок ползает по телу, под нитями и остатками одежды, пропитанной кровью. Пришел ответ, он меня озадачил, необычно. Что не так? Ну, вообще логично. Ты ответишь, да, прости, у нее нет имени. Либо у вас в мире такого не делают, либо она настолько молода, что ей еще не проводили ритуал. Так ты зря ее мучил. С чего обида? Нет, как бы я еще это узнал? Сейчас дочерчу остальное и просто высеку имя на ее душе. В этом ритуале я почти эксперт. Похожим способом на себе высекал. Только не имя. Опять мычание и стоны. Вообще удивительно, она вроде не слабая, а без имени. Ну, хотя это я привык к его наличию и необходимости. Демонов не просто так нарекают, в силу своей природы для них пожирание душ почти необходимость, а ритуал помогает укрепить их душу, закрепляя и уберегая от распада. Вот только сделан он демонами, и тот, кто его когда-то создал, был очередным гением и коварным типом, имея имя можно подчинить, чем активно и пользуются, строя свою иерархию. Хотя есть и исключения. Пожирателям этот ритуал по боку. Последние символы заняли свое место, а я поинтересовался самой важной частью ритуала у Петры. Как назовем? А, есть предложение по имени? Нет, значит, будет занозой. Почему? Потому что она точно будет у нас занозой в заднице. В ответ мне было только фырканье. Имя заняло свое место на лбу. Написано оно было на языке демонов моего родного мира, но звучало именно как заноза. Пусть страдает. Ритуал заработал. Демоницу выгнуло дугой, ее рот распахнулся в безмолвном крике, нити сгорели, а вот жгуты выдержали. Свет на рисунках погас. Они начали быстро заживать, буквально полминуты и не осталось и следа. Я пошатнулся, силы ушли почти все, а это ведь еще не конец. Сильна, готова, теперь привяжу ее к своей душе. Не поняла, как меня? Зря возмущаешься, не стоит такое сравнивать. Нет, иначе. Но похоже, если подумать, и коль мы не собираемся умирать, то и служить ей придется либо пока не помрет, либо ближайшую вечность, либо пока ей не повезет нарваться на демонолога получше меня. Таких, думаю, немало. Я так-то вообще не демонолог. По всем правилам демона надо пленить и ослабить, а то как на нем высечь ритуал, заодно отвязать от хозяина, если такой есть, и подчинить. Задача не из легких, но опытные демонологи как-то справляются. Вроде даже пропускают некоторые пункты. Как-то же мой братец подчинил свою жену, на минуточку, архидемона. Новый ритуальный круг из двух частей. В одной я, в другой висит она. За моей спиной флора, все накопители, что я успел тут собрать уже опустошены. Надеюсь, сил хватит. Ну, с богиней. Да, я вот не сомневаюсь, что ты так и планировала. Тишина была мне ответом и уже полноценный гортанный рев пленяемый. Надеюсь, соседи не вызовут полицию. Сила потекла бурным потоком, да маловат мой резерв, за ним потек поток от флоры, надеюсь, не высушу Миллорн. Ритуал погас, меня мутило, но сил хватило. Почти впритык. Все, готово. Связь сформирована. Можно расслабиться. Ты меня слышишь? Она лежала, не шевелилась, ее ничего не держало. Отвечай. И посыл по поводку. Да, слышу. Был мне хриплый ответ на русском. Это русский, удивилась рыжая. Угу, она русский демон. Это как? Спроси, что попроще. Понятия не имею. Какие языки ты знаешь? Это уже демоница. Русский, лимба, пекла, все. Что ты со мной сделал? Почему я отвечаю? Ты знаешь что-нибудь о истинных именах демонов? Нет, все же не практикуют. Другой мир, другие правила, но ритуал сработал. Значит, демон. О чем вы говорите? Я не знаю русского. Переводи. Перевел, что еще делать? Да проблема. Заноза, слушай приказ. Тебе запрещено своим действием или бездействием убивать разумных. Тебе запрещено не подчиняться мне и этой девушке рядом со мной. Оба приказа могу отменить только я. Ее выгнуло. Пока сойдет. Надо найти самоучитель по английскому для русских. Точно, заноза. Стоп, а она читать умеет? Заноза, ты читать по-русски умеешь? Да. Ну и то хлеб. Почему от этого слова меня так коробит? Ну так это твое имя. Я Ильяна. Я вырву твое сердце и сожру душу. А сколько гнева в голосе. Ну ок, можешь попробовать. Она медленно встала, ее тело начало покрываться броней, в руке появился меч, он немного светился красным, а я и не заметил. Энергетический по природе, похоже. И она попыталась напасть, попыталась, потому что стоило у ней родиться намерению убить, как ее скрутило, и она вновь закричала. А-а-а, что с ней? А вот Петра волновалась за эту занозу, сказала, что вырвет мне сердце и попыталась это сделать, как видишь, у нее не получилось. Я приказал не убивать разумных, вот что бывает, если нарушить приказ. Тебя она тоже должна слушаться, я это приказал, да и связь должна работать через меня в ее сторону. Но когда ты еще научишься ей пользоваться, вопрос. Я учусь, а я и не спорю. Но приказ лишним не будет. Через минуту, отдышавшись, заноза спросила. Что, каха-каха ты, каха пекло тебя подери. Сделал со мной, дал имя заноза и подчинил. Что, удивление, ослушаешься приказов, будет больно. Смирись, ты теперь наша верная демоница. Она зарычала, и ее опять скрутила. А потом она попыталась сбежать. Под ней открылся диск, и она в нем исчезла. Она сбежала, ага, сейчас вернется. Посыл команды по связи. Приказ, вернись. Полминуты и орущая демоница вываливается из еще одного диска. Смирись. Да пошел ты. И пойду. И правда. Время завтракать. Поворачиваюсь к Петре. Пойдем поедим. А, интересно попробовать готовку Триши. Я согласен, что она интереснее еды. Но это пресловутое но. Да-да, а она, девочка, ты беспокоишься о демоне. Пойми, я, блин, ангел по сравнению с их видом. Вот как ей это пояснить, охоха. Но сказал я другое. А она никуда не денется. Запрещаю покидать этот дом. Конец фразы уже занозе. В ответ на меня порычали. Ну рычи, рычи. Вот честно, лучше бы вивисекцию провел. Ну ничего, изучим и так. На кухне нас дожидался накрытый стол. Ничего особенного, завтрак же. Но ничего не сгорело, не пересолено и выглядит вкусно. Так что Триша получила свою порцию комплиментов и осталась крайне довольна. Про демоницу все молчали, кажется, Трише на нее было плевать, а вот Петра косилась в сторону подвала. После завтрака, я бы с радостью спустился в подвал к голове и живому представителю, любящему кушать души, но это чертово но, нам надо было ехать в школу. А как же, ну, заноза, я ей запретил покидать дом, хм, пойду еще запрещу его разрушать и поедем. В подвале было по-прежнему, демоница сидела в углу и начала рычать, когда я зашел. Я дал команду, распорядился колонией о начале нанесения вязи рун по дому и пошел в машину. Петре настолько хотелось познакомиться с новоприобретенной, что места себе не находила весь день в школе. Вот прямо видно было, как ей то ли любопытно, то ли переживает за дом. Так что она не отправилась на свое патрулирование, а сразу прыгнула в машину к Трише. На работу ей сегодня было, видимо, не надо. Дома нас ждала неожиданность и разгром. Да дом рушить нельзя, а вот про мебель я ничего не сказал. Как же я не люблю демонов. Неожиданностью было то, что вместо, к краснокожей демонической сущности с рогами, нас ждал 14-летний подросток. Неожиданно она сменила цвет кожи, теперь это был банальный загар, глаза сменились с красного на голубой, волосы только остались такими же, цвета пшеницы. Да у нее даже копыт больше не было, обычные ноги. Она еще и морфизмом владеет. Девчонка занималась уборкой и застыла, словно мышь перед удавом, стоило нам зайти. Одежда сменилась на одну из моих безразмерных футболок. Ну да, не в тряпье же ходить, опять будет больно. Да, спросила это, когда пауза затянулась. Ты разнесла дом? Кивнула, сжалась и ручками сжимает тряпку. Она ей пол мыла. Перешла к тактике послушания, и ты убираешь последствия. Снова кивок. Молодец, убирай. Не ну, а что еще сказать? Что я сам дурак и не додумался до столь очевидной вещи. Больно не будет, ты давай разгром убери, а потом поговорим. Кивнула и пошла дальше мыть. Старший, это она мне, я мусор не могу из дома вынести. Сам вынесу. Кивнула и продолжила уборку. Генри, а где демон? А почему тут девочка? Петра наконец отмерла от данной картины. Я пояснил. Ну вообще возможность превращения не редкость, а девочка это все еще демон. А почему она убирается? Рыже, вот откуда мне знать, что у демона в голове? Потому, что все разнесла и кажется поняла, что за такое будет больно. Но как-то она быстро пришла к такому мнению. Нехорошо заставлять ребенка убираться одному, констатировала все это время молчавшая Триша. Тут я не согласен, но и в бардаке не хочу весь вечер провести, так что надо тоже начать. Хорошая новость была в том, что я был маг и у меня был телекинез. Петра была чертовски сильна, а Нярла легко уничтожала мелкий мусор. Убрали весь дом за каких-то полтора часа. Итогом было знание о том, что нам нужно два новых комода, один шкаф, три стула, один диван и одно кресло, а ну и ковер в гостиной. Самое главное в виде телевизора, холодильника, планшета и ноутбука уцелело, а вон ту кучу одежды тряпья из шкафа я так ни разу и не надевал, невелика потеря. После уборки сели в гостиной на уцелевшей мебели. Триша засела в ноутбук, ей надо работать, а демон ей и так время от работы отнял. Петра рассматривала занозу, сама заноза теребила футболку и изображала невинность. Крайне убедительно, и если бы я сам не чувствовал с ней связь, не видел ее формы демона утром и не прочувствовал меч внутренностями, то может быть и поверил. Ну что же, давай знакомиться, заноза. Я Генрих Рихтер, это Петра Паркер, моя девушка, а там Триша Осборн. Заноза замялась и выдала. Голос был больше похож на писк Петры. Ну да невинность, уговерю. Меня зовут Ильяна Распутина. Не называйте меня, пожалуйста, этим словом. Оно же обидное, да? Ну почему же, это заноза. Могло бы быть и хуже, констатировала Ильяна. Угу, подтвердил я, фантазия лучше не придумала. Что вы со мной сделали? Я себя странно чувствую. Дал имя и подчинил. А поподробнее можно? Надеешься найти лазейку? Кивок. Ну хотя бы честно. Я дал тебе имя и привязал к себе. У тебя три варианта освободиться. Убить меня, умереть самой, да так, что даже души не останется, или если тебя подчинит кто другой. И убить я вас не могу, умирать не хочу, а в рабство к кому другому, это те же грабли. Как же тяжело слушать взрослую логику от малолетки. У тебя нет формы постарше, сил нет. Могу накинуть на себя иллюзию магии, но я плохо умею делать миражи, и моя магия в этом измерении слаба. А вот это интересно. Тут подала голос Петра. Генри, я все еще не знаю русского, можешь переводить? Я задумался, это проблема. Что от меня хочет эта девушка? Она русского не знает. Я не умею обучать языкам. Я вот тоже. А хотя зачем обучать? Мне надо провести расчет, подождите минут 10. Как же неудобно, всем все переводить. Так, я как узнал два новых языка? Правильно, из мертвой тушки. В мозге есть целый отдел, отвечающий за знание языка. Так в чем проблема? Вот и я не вижу проблемы. Будет мне химера-переводчик. Расчет функций занял чуть больше времени. Создание образца еще 5 минут. Кстати, она слопала пол холодильника. Заноза еще и обжора. Итогом был еще один ошейник с аналогом наушников, больших, полностью закрывающих уши. Ошейник переводил ее слова в речь с небольшой задержкой. Ему их еще понять как бы надо, но и пофигу. А в ушах она могла слышать перевод того, что ей говорят. Оно выглядит ужасно, выдала вердикт Петра. Ну да, с дизайном я не парился. А так, ну, сгусток коричневой псевдоплоти и два отростка. Потом с дизайном помучаюсь. Главное, что должно работать. Ошейник был закреплен, наушники надеты. Первый прототип переводчика не удался. Ну, формально он работал, но вот голоса, что из него выдавались, с чем бы сравнить? Виск, скрежет, вой. Короче, я зря пытался встроить связки без гортани. Что поделать? Как-то раньше не требовалось так извращаться. Делаешь то, что должно говорить, и у него было хотя бы подобие горла, куда я встраивал связки. У ошейника это подобие было, 3 штуки, но маленькие. Он прогонял через себя воздух, он говорил, и его даже можно было понять. Но вот сам звук, КХМ. Когда исправил, то получившийся образец был, скажем, тоже неудачным. Правда, уже по эстетическим соображениям. Мда, голос менять как-то проще. Но нет худа без добра. Следующий час я выслушивал лекцию, что такое микрофон и динамик, и осознавал понятие вибрирующей мембраны с картинками. Ну, так-то да. Любой цели можно добиться разными возможностями и методами. И вот я все же его сделал. Он вновь был небольшим, у него появились наушники, которые можно засунуть в уши, и голоса были почти оригинальными. И его даже не обозвали уродливым. Я молодец, можно говорить. Старший, у тебя странная магия. А почему она тебя зовет старшим? Спросила Петра, и ей ответила сама рогатая. Я вот тоже как бы не знаю. А как мне звать демона, что так легко победил и пленил меня? Я не демон. Удивление в глазах было огромным. Старший, зачем ты обманываешь? Я маг, монстр, но не демон. Ты странный, старший. Давай каждый из нас останется при своем мнении. Ладно, как скажешь, старший. Какая меня ждет участь? Если честно, я хотел тебя вскрыть, исследовать, а то местных демонов не видел, и по возможности вытащить из тебя знания по магии. Значит, смерть? Еще и обреченности в голос добавила и всплакнула, артистка. Нет, вон та добрая рыжая идеалистка, потратила на тебя целое желание. Пожалела. Жалеть врага? Она дура. Вот даже она это понимает. Эй, я не дура. На что удостоилась скептического взгляда от демона в виде маленькой девочки. А это забавно. Петра попыхтела, задумалась и выдала. Зато у нас теперь есть демон. Ну да, не поспоришь. Так какова моя участь? Ну, я тебя исследую без членовредительства и, если надо, заставлю рассказать все, что ты знаешь о магии. Повисла тишина. И все, а что мне от нее еще взять? А что с тебя еще взять? Я будущая владыка Лимба. Была. Закончила она тихо. Я даже не знаю, что такое Лимб, но вот править чем-то, это такая морока, я, пожалуй, воздержусь. Но как же, она как-то потерялась. Еще я хорошо сражаюсь. Тоже мимо, рыжая до сих пор не понимает, что такое демон, а демонстрировать как-то желания нет. Мне тут море трупов не надо, в бой она тебя мне пустить не даст. Обозначенная рыжая кивнула. Ты для меня почти бесполезна. Кажется, для нее это было шоком. Даже маска невинности спала, сидит с вселенским неверием. И что же мне теперь делать? Жить, дорасти хотя бы до твоей демонической формы, а то без обид, но у тебя даже груди теперь нет. Теперь скептический взгляд достался мне, вида ты дебил, ребенка даже на работу не пихнешь, нас засудит. Тут раньше 17 ловить нечего, мне 25 человеческих лет, о, и правда молодая, а документы есть? Что, бумага, что это подтвердит? Нету, вот у тебя даже документов нет, а еще ты язык не знаешь, а твой артефакт, нее вот язык ты точно выучишь, либо сама, либо через приказ. Я сама, умница, дам тебе планшет с самоучителем. Дальше начался опрос нового жителя нашего бедлама. Удивительно, но Трише явно не понравилось наличие ошейника у занозы, чем другим ее желание помочь в обучении языку, я объяснить не могу. Для этого она даже подрядила свою охранницу. Лицо последней от этой новости стало крайне хмурым, и обещанная премия ее не сильно обрадовала. Но за дело взялась. Дисциплинированная, такое достойно уважения, ненавидит свою работу, но делает, прямо я в молодости. Итогом стало, что у меня в доме завелся демон, что ест за троих, убирается и матерится, сидя за учебниками по английскому языку. У нее странная, для меня, магия. Она когда-то была человеком, но не помнит об этом, и она неожиданно мутант. Вот последнее было реально новость. Те портальные диски, это силы мутанта. Неожиданно. Я перепроверил 3 раза, но да это так. Ах да забыл, она любит мультики. Первую ночь она от телевизора не отходила, и нашли мы ее спящую на диване. Взрослая, блин. Как показало время, они стали хорошим мотиватором в учебе, задержка ее не устраивала, а русских каналов не было. Мда, ну пусть, чем ей еще заниматься, когда нас нет? В этот же злополучный день, когда Триша уехала работать, Я имел глупость взять с собой для покупки мебели, на замену старой, Петру. Если коротко, у меня нету вкуса, и меня в этом обвинили. Как так, я мужчина и не имею вкуса, разве не видно, что этот цвет не будет сочетаться с обоями и занавесками? А меня это должно волновать, вот чем этот более темный шкаф лучше этого, у них разница только в тоне цвета, да и небольшая. Ответа я узнать так и не смог, принял как данность и страдал, а думал же, что хуже выбора для меня одежды, уже ничего не будет. Ошибался, зато вечер порадовал. Китрина смотрела новенькую, и заноза не спалилась, хорошая актриса, кто бы сомневался. А вот Лиза, что нас посетила демона из образа пай-девочки, вывела быстро. «Давай играть, старший, что от меня хочет это дитя?» Она вроде сказала, в ответ удивился я, но я не умею играть с детьми. А с чего такая паника, а чего сложного? Она с Нярлой может часами сидеть и играться с животными, составь компанию и все. С Нярлой, и еще больше паники во взгляде, ну да с ней у них как-то, пусть будет не сложилось. Ну вообще Нярле было на нее просто плевать, не опасно и черт с ней, ребенка в ней она не видела. Оттого было интересно наблюдать, как ее все же включили в игру. Что от нее нужно, она не понимала, но терпела, а нет, Нярла приказала, у нее выбора нет, хе. Так вот было забавно смотреть за расширяющимися глазами Китрин, когда заноза попыталась отделаться от ребенка, приняв свой истинный образ. Вот у нее начинают расти рога, выгибаются ноги, краснеет кожа, меняются пропорции тела, становясь старше, глаза наливаются огнем, она шипит, скалится и рычит. Китрин в ауте. Но самое эпичное — это реакция Лизы. «Уи, ты классная, а огнем дышать можешь, а у тебя есть хвост, хвать». Обозначенная часть тела была схвачена. Демон в шоке, девочка счастлива. Я аж прослезился. Ну а чего еще ждать от ребенка, который тискает опаснейших хищников леса смерти? Демон. ФФ, новая игрушка. Ик. Г. Генри, а что это? Ик. Китрин. Петра решила завести домашнего демона. Не волнуйся, она не может навредить. Ик. Точно, ну демоны коварные и изворотливы. Но если она навредит ребенку, то ее даже покровительство Петры не спасет. И тут икота послышалась уже из другого источника. Ик. Кажется, что-то было в моем тоне, нехорошее, или это вон та улыбка Нярлы, что смотрит сейчас в глаза занозе, крайне многообещающая. Ик. Айкающий представитель рогатых — это интересно. Да, икать начала еще и Ильяна. Ну, а я на это улыбался. Моя улыбка, как известно, прекрасна, для запугивания. Старший, да, улыбаемся. Я тебя не подведу. Детеныш в полной безопасности. Даже если сейчас сюда явится половина лимба, я ее уберегу. Будь уверен, умница. Я крайне рад, что ты это понимаешь. Кажется, моя улыбка стала шире. Демоница сглотнула, начала покрываться броней, в руке появился меч. Посмотрела на меч, почесала рог, меч исчез. Я это, привычка. Ну да, чувствуешь опасность, надевай броню и бери меч, логично. А что еще ты умеешь? А вот Лизе все нравилось. Та почесала свой рог и ответила. Ну, я это, магией владею, вау. А покажи фокусы. Ну да, что еще нужно ребенку? Фокусы, демон в ступоре. Создай пару вспышек или огоньков, ей хватит. Пришел я на помощь. Да, вокруг нее заплясали огоньки. Лиза захлопала представлению. Китрин была все еще не с нами. Представление, кстати, оценила и Петра, и Китрин. Она, правда, отошла только минут через пять. Я и забыла, насколько вы необычны, Генри. Она точно не опасна, не опасна. Не волнуйся, Китрин, я не подверг бы опасности ребенка. Верю, но это было неожиданно. Она еще осваивается, как и я. Но коль уж взяли, то не выкидывать же ее на улицу. Петра не позволила, я предлагал. Отправили бы в ее этот лимп и все. Но нет, жалко. Жалко отправить демона в родное измерение. Где логика? У вас странная логика, подытожил психотерапевт. Ага, сам в шоке. Ну не рассказывать же про тараканов Петры, а заноза вошла во вкус. И танцующая фигура из огня — это красиво. Глава 2. А хороший музей. И конкурсы интересные. Дни до выходных прошли крайне плодотворно. Помимо занятий, я также смог более подробно познакомиться с местной магией. Ну или это магия демонов. Сама Ильяна ответить на это не смогла. Что учила, то и знает. Принципы с моей, пусть будет школой, очень разные. Мы используем разные виды энергии. И совсем по-разному. Для начала у нее нет того, что я называю резервом, Она черпает силу из своего измерения напрямик, ограничена она только пропускной способностью канала. Я это могу сравнить разве что с клириками, правда они черпают силу у своих богов, но вот принцип похож. Но не считать же мне целый план бытия богом, да, хотя и без веры тут не обходится. Короче, странная школа. Если местные маги все черпают силы из разных измерений, а их тут как магов, так и измерений немало, то они крайне опасны. Тут правда много нюансов, к примеру она кроме как из лимба брать больше ниоткуда и не умеет, но знает, что это возможно. И если потерять контроль, то можно и сгореть, обезумить или еще чего похуже, сила измерений коварна и многогранна. Но мне от этого не легче, я выдохнусь, а вот она нет, и это печально. Правда есть и хорошая сторона, моя сила немного более универсальна, все же не зря мучился, но я ограничен резервом, и если я прав, то при попытке пробросить через себя силу как заноза, могут быть крайне печальные для меня последствия. Мое прошлое тело от изменения силы, как бы умирать начало. Правда, оно было сильно зависимо от нее. Надо думать, тут как с практиками из других направлений, опасно спешить. Но ничего, времени у меня много, а знания лишними не бывают. Учитель из нее аховый, но я не тороплюсь. В субботу я отправился на свидание, причем крайне удачно. Пусть заноза одна мучается с Петрой. Рыжая повела ее за одеждой, а то даже старая одежда Паркер великовата, непорядок. Ну, денег я на это выделил, не зря сходил к очередным клиентам от Розы, вовремя она мне их подкинула. К кому же я отправился? К Роуксбжубили. У них сегодня поездка в музей, меня позвали и я не видел смысла отказываться. Посещу местный музей, посмотрю, что да как, проведаю мутанток, и не буду участвовать в шопинге. Что-то после мебели желания нет. Добраться было несложно. Их группа должна была быть уже внутри. Так и оказалось. Заметить Рара с ее специфичной внешностью было несложно. Она у них тут из-за экскурсовода была. А вот и Роук с болтушкой. О, меня заметили. Вот только, прежде чем они успели до меня дойти, передо мной возник белобрысый парень с темноволосой девушкой позади него. Я бы заподозрил, что со мной опять хотят познакомиться, но парень... «Так это тебя позвала Роук?» и протягивает руку для рукопожатия. Я пожал, и моя рука начала медленно промерзать. Любопытно. «Я Бобби, рад знакомству. Хочу, чтобы ты отстал от Роук». Увидев данную сцену, девушки ускорились, Роук побледнела. А вот Джубили скалилась, недобро так. «Знаете, держать за руку мага, способного управлять вашим организмом именно прикосновением, штука опасная, а при этом еще и пытаться этой руке устроить обморожение». Вдвойне опасно, да рука не голова, но в ней есть нервы, в ней есть сосуды и много других крайне полезных тканей. К примеру, его мышцы уже свела судорога, а нервы об этом пока молчат. Мне интересна природа воздействия. Элементаль, часть его плоти в ладони лед, живой лед. Я представился, Генрих Рихтер. Кажется, его сильно удивляет мое спокойное отношение к ситуации. А в чем опасность? Эту руку мне в понедельник отрубали, починю. Роук, я обещал помощь, а свое слово я держу. Или она решила обратное, мы целовались, она теперь со мной. А это тут при чем? Смотрит непонимающе, ждет реакции, даже воздействие ослабло. Ты выжил, поздравляю, но как это должно повлиять на мою помощь ей? И правда, ну решила Роук завести себе парня, переживу. Хм, странное чувство, ревность, стоп, это не мое чувство, нярло. Это было очень, очень, внезапно. Я даже мозг задействовал, для анализа, чтобы не пользоваться ее ресурсами. Она испытала эмоцию, слабую, почти отголосок, но нетипичную. Вот это реально, здорово. Я застыл, все доступные ресурсы уходили на анализ. Мимика, дыхание, не падаю и ладно. Со стороны, наверное, было забавно. Парень явно был огорошен моим поведением, но мне было теперь на него плевать, на промерзающую руку тоже. Текущие требовало анализа. Девушки подошли, заметили мой ступор и наползающую улыбку на лицо парня. Он что-то говорил. Пофигу. Я его сейчас за это обнять готов. Муженек, ты в порядке? Джубили, обеспокоенная. Генрих, Роук, смотрит на наши все еще сцепленные руки. Ее лицо белеет. Эй, ты меня слушаешь? Ты что, совсем промерз? Бобби перевел взгляд на руку. Видимо, попытался разжать и не смог. Воздействие, кстати, уже прекратилось, и его плоть вернулась в норму, ну для мутанта в норму. Что за, Бобби, немедленно прекрати. Роук подхватила его под руку и вцепилась в него. А вот эта реакция, у Нярлы даже появилось желание. Она хочет, чтобы Роук его отпустила. Черт, парень, я даже не знаю. Я бы тебя честно поцеловал, вот ни разу не по парням, но готов. А вот Бобби нехорошо. Роук вцепилась сильно, и в кожу. По нему уже пошли вены. Третья секунда контакта. Девушка что, все это время за нами наблюдала и щелкала зажигалкой? Начала понимать, что что-то не так. Эй, Роук, отпусти его. Пусть отпустит Генриха. Девушка не отпускала. Да сдался тебе этот парень. Бобби, отпусти уже его. Сменила цель, но будто он мог разжать руку. Я, не, могу. Силы его покидают. Разжать руку. Что? Все перевели взгляд на меня. Но я пока не тут. Эй ты, отпусти Бобби. Да сдался вам этот шикарный человек. У меня эмоции тут проклюнулись. А вы о мелочах. Кажется, для нее это была не мелочь. Роук, я сказала, отпусти его. Злится. Пусть прекратит. Пламя с зажигалки вспыхнуло и понеслось на Роук. В ответ она буквально дунула холодом. Так, что-то это уже нехорошо. Я отпустил парня. Он начинает заваливаться и его ловит та, что с зажигалкой, а Роук от него отцепляется. Дамы, не на людях же. Вставил, я свое веское. Ну надо же что-то вставить, как-то нехорошо получилось. А что так тихо? А, синхронно. Вокруг стояла гробовая тишина, все люди застыли. Почти все, дети рядом с Рара вполне себе двигались, и не только они. Вон та женщина тоже была в порядке, но притворялась, а заметила мой взгляд. Ее глаза окрасились в желтые и мне подмигнули. Любопытно. Я дотронулся до рядом стоящей застывшей женщины. ХМ, воздействие на мозг. Они буквально застыли без сознания. Телепатия. А вот и ее причина. Шарлин едет на своем кресле мимо застывших людей. И как и положено учителю начала она с нравоучения. Нельзя использовать свои силы в толпе народа. Чему я вас учу? Перевела взгляд на меня. Приветствую. Генрих Рихтер, я полагаю, а сама то использует. И не слабый охват. Все помещения минимум. А вот это уже наводит на нехорошие мысли. Тут где-то 150 человек. И судя по всему, с момента как вспыхнул огонек и полетел в Роук, они сразу застыли, все одновременно. С чего нехорошие? На той базе, на которую мы нападали не так давно, было порядка 1500 солдат, и я что-то не заметил такого воздействия, а это приводит к вопросу почему. Вот к примеру, Эмма спокойно могла пудрить десятку стрелков мозги, и это точно не предел. А тут старый опытный телепат останавливает 150. Внимание, вопрос. Что она делала в атаке? Наблюдала, да и координировала своих. Зачем? Почему не действовала? Нехорошие размышления, выводы мне не нравятся. И есть еще один вопрос. Как много она смогла прочесть из того, что бегало в моей голове? И тебе привет, профессор. Любопытное воздействие. Люди отмерли. В ответ лысая пояснила. Надо хранить наши тайны. Поэтому мы стараемся пореже выходить в свет. Резонно. На пользу шумиха. О драке мутантов никому не пойдет. Расскажешь, что здесь только что было? Мне сказали, что Роук нашла себе парня, и я задумался. Почему задумался, вам знать не стоит. Не всем уж точно. Что? Какая синхронность? Роук и Джубили, сразу видно подруги. Бобби, а ты не охренел? То, что она тебя поцеловала при игре в бутылочку, не делает ее частью твоих подружек. Или ты и меня туда за это успел записать? А Джубили и правда взбесилась. Роук начала активно краснеть. Мила, это не столь важно. Как это не важно, муженек? Очень даже важно. У тебя девчонку пытаются увести. Если захочет начать с кем-либо отношения, то чего в этом плохого? А как же ты? А с чего у Джубили столько удивления? Мы знакомы всего ничего. Или я должен их всех сразу в жены тащить? Не-е-е, мне пока наших непонятных отношений с Петрой хватает. Я каждый день с ней в одной постели, но в плане близости мы дальше поцелуев не ушли. А у меня, черт подери, здоровое подростковое тело. Кто бы знал, как это будет донимать. Так много искушений, но становиться на кривую дорожку брата, как-то пока желания нет. Как же проще было в старом теле. Эх, я это переживу. И не стоит беспокоиться, свои обязательства я выполню и помогу с ее проблемой в любом случае. Повисло молчание, подружка ледышки пыталась его привести в себя, профессор внимательно нас слушала. Ну да, кто бы сомневался, Джубили отмерла первой. КХМ, муженек, твоя логика меня пугает. Повернулась к подруге. Роук, а ты что молчишь? Я, спасибо, нет, не так, замотала головой. У нас сегодня должно быть свидание, и я ни с кем встречаться не начала. О, довольство от Нярлы, а хороший день. У меня на лицо наползла улыбка. Роук это поняла по-своему и подхватила меня под руку, Джубили под другую. Да определенно хороший день. Ну что же, начнем наше первое свидание, дамы. Я не тороплюсь как брат, но и кандидатки мне по душе. Шаг за шагом. Да, не тороплюсь же. Да, в целом, не считая начального инцидента, все прошло хорошо. Мы послушали лекцию Эрра, поели мороженого, мне рассказали последние новости о том, как мучаются с Лаурой. Сюда ее, к примеру, не пустили, хотя она и рвалась, но эта ягоза слишком уж импульсивна, она и дня не пропускает без драки. При этом пытается со всей ответственностью подойти к своей миссии. Мда, в школу я их отправил на такси уже поздним вечером, когда мы гуляли по парку, где впервые встретились. Мне даже устроили повторное представление, причем пускали фейерверки обе девушки. Роук тренируется одалживать силы по чуть-чуть, получается так себе, но это они признались, даже тренировали, не спонтанно придумали и показали. Молодцы. Ну, а теперь, ну и зачем ты за нами ходишь весь день? Ко мне подошла перевертыш. Кстати, облик она не меняла с музея. Она не сильно скрывалась, были бы девушки внимательнее, тоже заметили. Не хотела мешать, вы так мило смотрелись. Мило улыбнулась та, и тут же ее мимика стала выражать совсем иное, сосредоточенность, собранность и холод. Она начала меняться, превращаясь в свою, видимо, привычную форму. У меня просьба к Безликому. Ксавье же узнала, кто стоит за похищениями, быстро меня с Безликим связали. Насколько мне известно, да, ты знаешь, на известие на ее лице ничего не изменилось. Да, что ты хочешь взамен, и что мне с них взять? Вообще, если бы я передал им все данные, они бы могли выйти на этого страйкера сами, но я не передал. Но и взять что-то нужно. Стою, разглядываю синяка, жую. А она красива, по-своему, мда. Чертовы гормоны. Интим не предлагать. Так заметно, ну я бы и не предложил. Ты говоришь от себя или сестринство? Та удивилась постановке вопроса, но ответила. Вообще от себя, но мои слова имеют вес. Тогда с тебя исполнение просьбы в будущем, что не повредит сестринству, ну и сохранение тайны моей связи с Безликим, задумалась. Согласна, если информация подтвердится. Я знаю фамилию, некий страйкер, как-то связан с Росомахой, некая, поправила она меня. Ну да, но я знаю, о ком речь. Это, возможно, протянула она, задумавшись. Надиктовала мне номер телефона, электронный адрес и ушла. Ну, такой долг карман не тянет, а выход на них нужен. Тот телефон, к примеру, они еще при мне изломали в труху. А так, мало ли пригодятся. Дома меня ждала хмурый демон, причем в демоническом виде. И ее наряжали все местные жители. Все, это я про приехавших с работы Тришу, Эмму и Сабрину, ну и Петра, куда без нее. Старший, твои самки страшные. Спаси меня, а? Как-то обреченно протянула рогатая. И ничего, мы не страшные. Но кто же знал, что на тебя надо брать два комплекта разной одежды? Ну забыла я, что у тебя есть этот облик. Скорее повинилась, чем возмутилась Петра. Мне в нем не сильно нужна одежда. И начала обрастать броней. А ну сняла. Тут же приказала рыжая. Броня исчезла. Демоница обреченно вздохнула. Смотрю, вы познакомились с нашей новой приблудой. Заноза на мою реплику фыркнула. А даже дым из ноздрей так сильно припекли, а они могут. Я помню свой поход по магазинам с Эммой и сестрой. Тут ко мне обратилась Эмма. Слушай, Генри, как не вернусь с работы, в доме появляется новая девица. Причем на постоянной основе места проживания. Ты не считаешь это плохой тенденцией? У нас тут скоро комнат не останется. У нас, ну да, она же с сестрой вроде как, они как-то сами. Про Тришу молчу. Та лишь улыбнулась, а эту Петра считай подобрала. Я сама пришла. С чего ты возмущаешься, рогатая? Ага, порталом, в подвал. Пришла она, ну уж как вышла. Сама не рада, зато я жива, а косолапый нет. Ну да чему еще радоваться, как не смерти противника. Она это про что? Эмма как всегда любопытна. Ее к нам демон-медведь загнал. У меня в подвале до сих пор его череп остался. Крайне интересная структура костей. Забей. Я не хочу знать подробности. Так почему тогда твои глаза говорят об обратном, и правильно делаешь? Почему? Ну, а я о чем? А мы с ней по-твоему мирно познакомились? Все посмотрели на занозу. Что? Я так-то демон. Сказала ее голова, пытающаяся пролезть через узкую шею свитера. Рога мешали. Скоро похолодание обещают. Так почему она еще жива? Мне тоже это интересно, Эмма. Как хорошо, что есть крайняя. Я же сказал, Петра. Все посмотрели на Петру. Что? Почти взвизгнула паучиха. Он ее хотел препарировать. А отпускать, говорит, нельзя. Вот и получилось. Закончила она уже тише. Теперь посмотрели на меня. Это что получается, они ее наряжать начали, даже не спросив предыстории? Мда, что, я здешних демонов не встречал, а вивисекция как способ изучения, очень даже хороша. А как меня, нет, Эмма, про наше первое знакомство, тут сложнее, она же не совсем материальное создание, в ее тело буквально вросла и энергетическая составляющая, а я как бы, по более физическим, так сказать, проявлениям. Тут лучше вдумчиво, разбираясь в тонкостях работы ее организма. Эх, старые добрые времена, да и без спешки всегда лучше, не упускаешь деталей. Я вот поспешил с тем мутантом в метро и до сих пор не могу нормальный план прививания способностей для Роук составить. Даже как нормально проверить, поможет ли такая способность, сложно. Не то, чтобы я много на это тратил времени, тут спешить тоже не надо, но косяк есть. Старший, у тебя как всегда страшная улыбка. Перевела взгляд на Паркер. Петра, спасибо тебе. Я чувствую, легко бы он мне умереть не дал. Я аж поперхнулся. Демон поблагодарил. А вы чего киваете, предательницы? А когда я начал улыбаться? Ностальгия. Как прошло свидание? Решила сменить тему сестра. Им уже доложили? Прекрасно. Не поверите, Нярла заревновала Роук. В ответ мне от нее прилетел следующий вопрос. К кому? Я пересказал, как все было. Смотрит как-то. Что? А она популярна. Не пойму, чему ты радуешься, констатировала Сабрина. Ну так эмоции. А забудьте это, наши с ней заморочки. Вечер шел своим чередом. Я приготовил поздний ужин, а то, на всех еды не хватило, заноза уж больно прожорлива, хотя что я удивляюсь, душ нет, нет, а компенсировать энергозатраты надо. Кстати, телепатия ее не берет, и это магическое свойство, надо будет изучить. Но вот сидим и случилось, то чего я никак не ждал. Хи-хи, тихий смех младший. Молот упал, сказал тихий шепот, на землю пала дочь всеотца, вторил хор. Так, а мне-то зачем это знать? Но в ответ была тишина. Ох, нехорошо это, совсем нехорошо. Асгард, один, всятец. Один был стар, самый великий из асов, но время берет свое. Он не был бессмертным. Да он еще не собирался в могилу, но от этого легче не становилось. Будущее, что он видел, не сулило ничего хорошего. Когда ты живешь столь долго, так или иначе начинаешь строить планы, идущие далеко вперед. А если ты способен видеть будущее, то эти планы обретают форму крайне отчетливо. Правда, он не один такой провидец, и это тоже надо учитывать. Кто бы как ни считал, но у него есть три дочери, и все бестолковые, каждая по-своему. Про Хиллу лучше не вспоминать, тут он полностью признает свою ошибку, но и по-другому он поступить не мог. Все во славу Асгарда, вот только от этого не легче. Тир уже перевалила за 1000, а гордыня в ней только крепнет, да ее любит, да она отважна и сильна. Мьёльнир развил ее потенциал хорошо, сейчас она почти сильнейшая из асов, но посадить ее на трон, и начнется война, в которой Асгард падет еще раньше, чем наступит то, что он видел в будущем. И что тогда? А ничего, буквально, не будет больше Асгарда, не вариант. Локи, с ней все еще лучше, вот только в худшую сторону, она завидует сестре так сильно, что до добра это не доведет в любом случае. Умна это не отнять, но ум тратит, будем откровенны, через одно место. И вроде неплоха же девочка, но ее одержимость своей сестрой уже давно стала навязчивой идеей. Она хочет возвыситься в глазах сестры, что само по себе сложно. Та буквально слепа от гордыни, и добиться признания, но уже в его глазах. Вроде и не скрываю, что горжусь, а итог, посади на трон, и тоже война, более успешная, чем в случае с Тир, но страшнее в несколько порядков. Где она будет убивать, как своих, так и чужих? Она станет владычицей, ничего. Поймет свою ошибку в конце, но толку от понимания там, не вариант. И что делать? Очевидно, воспитывать обеих. Вот только от этого тоже совсем не легче. Показать Тир ее слепоту, чтобы взялась за голову. А Локи? Локи, что не во власти счастья? И как до этого дошло? Манипулирование собственными детьми ради зыбкого будущего, где они хотя бы живы, и Асгард имеет возможность возродиться. Да именно возродиться, он падет в любом варианте. Это неизбежно. Он не видит ни одного более хорошего варианта. Он заставит их сражаться, он стравит своих детей, он вобьет им науку через боль. Все во славу Асгарда и его детей. Но как же это тяжело. Как тяжело было игнорировать Локи, дабы она пошла на предательство, во славу амбиций, Как тяжело было смотреть на то, как Тир попадает на крючочек собственной гордыни, и как ему будет тяжело вскоре предать ее, но так нужно, так, будет, лучше. Но почему же от этого не легче? В какой раз он смотрел на это в видениях, сейчас запирая силы Тир, и зачаровывая Мьёльнир, дабы он мог выбрать достойного, ему было совсем паршиво. Хоть жена поддержит, будет скорбеть вместе с ним, но выбор сделан. Все во славу будущего. И вот молот исчез в Биврёсте, да возьмет его в руки достойной силы бога грома. Ставки сделаны. Теперь Локи не зря откладывал сон, все будет крайне правдоподобно. Как же он стар для этого. Генрих Рихтер, когда высшие силы ставят тебя в известность о событии, то к этому стоит отнестись со всей возможной внимательностью. Я провел ночи полдня в раздумьях. Намек как бы ясен, мою тушку хотят видеть на месте событий. Вот только, где события я не знаю, зачем я там тоже непонятно. И зачем это мне, вот тут еще более непонятно. Где рассказал интернет после обеда. Молот был в пустыне Нью-Мексико, и его активно тягали. Сижу смотрю видео, смотрю карту, где ближайший город. Рассматриваю эту скорее деревню, чем город. Думаю, о, а я там была. Заноза из-за моей спины. Это ж неспроста, а кто сомневался. Если сможешь открыть туда портал, разрешу выходить на улицу, но с временным ограничением. Подобралась. Смогу. Как мало для счастья надо демону. Она уже начала изучать границы дозволенного приказами. Я имел, буквально час назад, удовольствие наблюдать, как она изворачивается. Она очень чистоплотна, и очень много ест, это копит мусор. Мусор в доме ей не нравится, вынести не может, просить не хочет. Результат? Результат оказался интересным. А именно, стоит она у окна, рядом портальный диск, в него кидается мусорный мешок, мусорный бак, что стоит у дома, вздрагивает, портал закрывается. Профит, мда, тогда пошли. Петра патрулирует, да и ей еще на работу после. Трио бизнесвумен после завтрака укатили работать. Про остальных своих знакомых, что были бы полезны, нет, думаю, сам справлюсь, я и так их не слабо напрягал. Пусть отдохнут от меня. Вон старик почувствовал себя на пятидесятник и начал ухлестывать за Скорпией. Она тут же вспомнила, что деньги надо зарабатывать, и вместе с Даниэлой занялась работой по профилю. Крайне эффективно искать чужое грязное белье, будучи невидимой и обладая ее знаниями. И зачем мне их дергать? Я принял облик Безликого, и мы вошли в портал. Оделись легко, будем туристами. На мелкой шорты на резинке и крайне легкая, но очень длинная футболка, идеальная для нее одежда, если перевоплощаться. Там ей только обувь будет лишней, но кроссовкам положено страдать. Ее химеру еще позавчера в связи с походом по магазинам замаскировали под щекер и наушники, к нему прикрепленные. Ну, а то, что он умеет говорить, это так, мелочи. Она просто вырубает говорилку, да эту функцию тоже добавил, и практикуется в английском. То, что ее не всегда понимают, не ее проблемы. Хаем, за местный год как была дыра, так и осталась, констатировала рогатая. Местный, ну я по местному времени тут год назад была. Стоп, местному времени, а да, в Лимбе время бежит быстрее, апа. И я узнала о неоднородности временного потока только сейчас, это важно. Вздох, выдох. Старший, ты чего? Я не знал об неоднородности временного потока. А, да, а это важно? Нет, блин, да. Если бы я попытался открыть портал этого не зная, все кончилось бы очень плохо. У нас движение времени это константа. Я молодец, да, ты умница. Куплю тебе тройную порцию мороженого. Шоколадного? Да, шоколадного. Спасибо, старший. Обжора. Так, если там время бежит быстрее, то сколько тебе по местному календарю? Хм, задумалась. Сильно так задумалась, начала считать на пальцах. Кажется, кого-то ждут учебники по математике. Кажется, 14. Кхм, выглядит она в текущей форме моложе, ну или около того. А это интересное наблюдение. Это любопытно. А ты насколько сейчас выглядишь, думала? Нет, был честный ответ. Ну да зачем ей? Кстати, на вопрос, что она тут делала год назад, не зная языка, она как-то замялась и промолчала. Приказывать отвечать не стал. Оно мне надо? До места нас подвезла попутка. Местные поголовно все хотят попробовать достать молот из земли. Конкурс. Стоим в очереди, смотрим на тщетные попытки, изучаю, приближаясь в очереди. А тут уже праздник. Вон сидят, пьют и готовят барбекю. Надо бы тоже устроить дома. Разложить на заднем дворе все необходимое, собрать всех и посидеть. А хорошая мысль. Вот подошла наша очередь. Первой пошла великая демоница, даже нос задрала. Ей посвистели, стоит, пыжится, пытается оторвать, но результат нулевой. Молот буквально сиял во всех спектрах. Даже не могу представить, что нужно, дабы такое создать и запихнуть в молот, он же и размером то. Стою, рассматриваю этот артефакт. Ну попробуем, может познание хоть что-то новое покажет. Заклинание стекло с него, как вода стекает со стекла. Так еще и ответка пришла, меня тоже изучали. Единственное пришло знание. Поднять сможет только достойный, но это сам молот передал. Чего достойный, какие критерии? Печально, зря ехал. Ну может стоит поискать саму богиню, тир вроде, если верить интернету. Вот только где ее искать, ждать тут, в городе, а как ее узнать? Мда. Проблема. Проблема решилась сама. Встаю, разворачиваюсь и не сразу понимаю, что молот все еще в руке, он вообще не ощущается по весу. Стою, вокруг тишина, я честно в шоке. Достойный, я, это такая шутка. Я убийца, вивисектор, монстр. Я когда-то уничтожил одно королевство. И я достойный, что?